Нет, это не мировое добро. А если это мировое зло? Кому выгодно, чтобы именно сейчас, когда Сол может развернуться во всю мощь своих уникальных способностей, он занимался разрешением своих сугубо личных проблем? Элен и Джулия, Джулия и Элен. Как не обидеть и помочь Элен, да при этом еще и не потерять Джулию? Подходящая задача для человека, способного предотвращать войны и массовые убийства. Сол вспомнил историю с захватом самолета. Вспомнил свои вопросы о самом главном Боге. Вспомнил вероятностный океан, в котором плавает Вселенная. И начал что-то понимать. Да, с Богом и дьяволом он продемонстрировал примитивное мышление. У магнита есть два полюса. У электрического поля положительный и отрицательный заряд. А в вероятностном мире есть две противоположные тенденции. Два полюса, которые люди назвали добром и злом. То, что мировое зло послало террористов на захват самолета, в котором летел Сол, отнюдь не означало, что некий злой дух, дьявол, сатана, отдал такой приказ сам или через посредников. Также никто не укладывал к нему в постели Лен, одновременно подсылая Патрика к Джулии. Просто одна из двух противоборствующих сил оказалась сильнее в данном месте и в данное время. А как же всевозможная нечисть? Вампиры, демоны, оборотни, наконец, он, Сол, прорицатель. Причем они в этой странной игре. Увы. На компьютере все это не проверить. Надо доходить своим умом. Похоже, эти две организации, благотворительную и антиблаготворительную, сколотили пророки, люди, обладающие даром чувствовать вероятностные процессы. Какие-то пророки симпатизируют добру, какие-то злу. Соответственно, и их соратники тоже. Сол вспомнил свой мысленный разговор с выдуманным старшим братом. Что он там придумал? Борьбу за магический кристалл, зуб дракона, рог единорога. Далеко же он ушел. Хотя та волшебная версия и красивее, и желаннее. Да, она проще для исполнения. Ведь куда легче выложиться один раз, добыть уникальный талисман, и одним махом решить все задачи. А тут, что есть пророческий дар, что нет его, все равно. Нужна кропотливая работа, опасная работа. А почему он, Сол, осознав более-менее картину мира, должен работать именно на мировое добро? Почему не на зло? Ведь зло, по законам природы, имеет такое же право на существование, как и добро. Чем положительный заряд лучше отрицательного? Чем северный магнитный полюс лучше южного? Ничем. Так и добро. Ничем не лучше зла. Все оценки лучше и хуже – это субъективные человеческие оценки. «Неплохо, совсем неплохо», – сказал в голове Сола старый знакомый демон-морозильник, достойный ученик. «И совсем не надо тебя запугивать». Ты дошел до истины своим умом. Работа на мировое зло ничем не отличается от работы на мировое добро. Разве что полное отсутствие моральных запретов создает дополнительные удобства. Ты мечешься между Джулией и Элен. Возьми обеих. Купишь остров. Поселишь там целый гарем. Кто не захочет пойти туда добровольно, пойдет силой. Представляешь, как полиция будет искать исчезнувших кинозвезд? Тебе не кажется, что сказки о драконах, похищавших красавиц, созданы не на пустом месте? Сол зажмурился, да так, что заболели глаза. Демон говорил логично, но его слова еще и навели галлюцинацию. «Цветной объемный сон наяву», — солнце, пальмы, чистейший белый песок и множество обнаженных женских тел, загорающих на пляже, купающихся в море, покачивающиеся на волнах катер с вооруженной охраной.